Фабьена вернулась в комнату, неся кофе. На ней была юбка и свитер с высоким воротом. «Ну что, так лучше?» — спросила она. «Я тебя больше не возбуждаю?» Пьер счел, что она слегка перегибает палку и играет с огнем. Но, в конце концов, это был честный выпад, и он засмеялся вместе с ней. Год назад Фабьена Дюбрей пришла в редакцию «Аксьон». Ее принял один из секретарей. Она показалась ему не глупой и вдобавок красивой, что тоже всегда приятно. Он припроводил ее прямо к главному. «Почему вы хотите заниматься журналистикой?» — спросил ее Жюльен Серге, просмотрев анкету, которую положил перед ним секретарь. Она начала объяснять, ясно, живо, убедительно, ровно с той долей непринужденности, которая была уместна. Жюльену понравилось, как она говорит, без дурацких модных словечек, без молодежного стеба, очень естественно, интеллигентно. «Вы действительно агреже по философии?» — недоверчиво спросил Серге. «Агреже — лицо, прошедшее конкурс на замещение преподавательской должности в лицеях и высших учебных заведениях». «Действительно, в 22 года Фабьена блестяще сдала экзамен и прошла по конкурсу. Она получила назначение в Монпелье, в последний класс лицея, где обнаружила, что перед ней сидят роботы. На одну треть это были олухи, на одну треть — рохли. Прочие же в основном пребывали в отключке». Она поняла, что ее учили преподавать философию тем, кто ею интересуется. А как быть с остальными, то есть почти со всеми, которым она до фонаря, которым на нее насрать? Стоило ей про это вспомнить, как в голову лезли самые грубые слова. И которым вдобавок примерно столько же лет, сколько и ей. Она билась, изощрялась, сердилась, наказывала, потом как-то приспособилась, положившись в педагогических вопросах исключительно на собственную интуицию. В первый же год, во время февральских каникул, ей пришлось заполнять какие-то административные бумаги. И тут она обнаружила, что точная дата ее ухода на пенсию давно известна. День, час и год. 2020 какой-то, когда она должна прекратить работать, уже вписаны в календарь ее будущего. Она пришла в ужас от того, что ее жизнь заранее кем-то размечена и расписана. Дождавшись летних каникул, она подала заявление об уходе из системы народного образования и оказалась безработной. Но ненадолго Жюльен Серге тут же взял ее к себе. За несколько месяцев Фабьена выдвинулась в редакции на одно из первых мест и вела культурные полосы, причем без всяких интриг или подсиживаний. И даже не переспав ни с кем из начальства, это было своего рода чудо. «Но?» — спросила она Пьера Кенуа. Пьер наслаждался кофе. Фабьена дивно варила кофе по-итальянски. «Мне надо срочно связаться с Жюльеном». Он поставил чашку. «Я только что звонил его жене. Разбудил ее. Она никак не врубалась. У нее, кажется, уже полное размягчение мозгов. плела мне какую-то чушь сонным голосом, что Жюльен в Гренобле, на коллоквиуме по частному телевидению. Но в Гренобле он был неделю назад. Из этого я вывел, что наш друг в бегах. И, как всегда, только ты одна знаешь, где он на самом деле. В его тоне чувствовалась ревность. Фабьена взглянула на часы. В данный момент Жюльен находится в воздухе и летит в Женеву. Не в Гренобль, а в Женеву. И действительно на коллоквиум. Только не по частному телевидению, а по терроризму. «В самый раз!» — воскликнул Кенуа. Фабьена наконец заинтересовалась. «Что ты имеешь в виду?» «А когда он назад?» «Не сразу. После сегодняшнего коллоквиума он, как ты выражаешься, дня два будет в бегах в итальянской Швейцарии». «Со своей Беттиной?» Она не ответила. Это и так было ясно. «Ты можешь с ним связаться?» — с напором спросил Кенуа. «Как всегда», — ответила она с некоторой язвительностью. «В 12 можно позвонить в Женеву, вечером в Аскону, завтра в Лугано». «Ты точно с ним не спишь?» «Если бы я с ним спала, то уж будь покоен. Он бы сделал так, чтобы я не знала, где его искать». Оба рассмеялись. «Ты себя недооцениваешь!» — воскликнул Пьер. «Ты все-таки чуть получше будешь, чем наша бедняжка Анжельс». В 69-м, охваченный народническим пылом тех лет, Жюльен Серге бросил государственную школу администрации и прочие буржуазные соблазны и отправился на север Франции просвещать пролетариат. Там он встретил и, не раздумывая, взял в жены молодую активистку текстильного профсоюза Сюзанну Анжельс. Она пленила Жюльена нездоровой бледностью и угловатостью представительницы угнетенных слоев в сочетании с пламенным ораторским даром, творившим чудеса на профсоюзных собраниях. Пьер Кенуа, который с мая 68-го благоговел перед Серге, хотя и был на 6 лет его старше, пытался отговорить его от этой брачной авантюры, по его глубокому убеждению, бредовой и обреченной на полный крах. В отличие от своего друга, он действительно происходил из рабочих и мог только поражаться выбору Серге. «Да ты посмотри на нее хорошенько, Жюльен! Она же убогая, страшненькая! Можешь отрезать мне член, если я окажусь неправ, но с ней наверняка будет тоска в постели. Знаешь этот тип девиц с мигренями, у которых месячные длятся по 8 дней?» Иногда Кенуа ставил вопрос шире, пытался обобщать. «Мечта настоящего прола, Жюльен, единственная, заветная, поверь моему многолетнему опыту, это вырваться из рабочей среды, предать ее и никогда не вспоминать. Или сообща уничтожить путем социальной революции. А ты, лопоухий, не только сам рвешься в рабочую среду. Ты еще ладно, ты ведь, гад, можешь в любой момент отвалить. Но еще и хочешь жениться на самой тупой телке, какую когда-либо порождал самый отсталый рабочий класс Рубе Туркуэна. Ты за это дорого заплатишь, старик». И Серге действительно заплатил дорого. но решиться на официальный развод он не мог. Это было бы равносильно убийству. До 12 еще далеко. Ты можешь пока объяснить, что стряслось? — спросила Фабьена. Он кивнул. Должен, даже если не могу. Мне нужна твоя помощь. Он открыл огромную сумку, которую вечно таскал с собой, набитую всякой аппаратурой, пленкой, сменными объективами, и извлек оттуда крафтовый конверт с увеличенными фотоснимками. Пьер Кенуа проснулся в тот день в 6 утра, весь в поту. Ему снился страшный сон. Один и тот же кошмар преследовал его в последнее время чуть ли не каждую ночь. Но впервые детали были настолько четкими, впервые это было так похоже на явь. И впервые он, проснувшись, помнил все до мельчайших подробностей. Он лежал в темноте, еще не придя в себя, и вспоминал свой сон. Их было четверо или пятеро в форме. Они пытали женщину по имени Тереза. То есть это они называют ее Тереза. Но он знал, что это Дюрас, Маргарит Дюрас. Узнать ее во сне было невозможно. Она была совершенно не похожа на Маргарит Дюрас, ничего общего. Но он, Пьер Кенуа, своей рукой включавший ток, твердо знал, что Тереза — это Маргарит Дюрас. Они пытали ее, чтобы заставить сознаться. Но в чем? Они забыли. И это было самое страшное. Они били ее, пускали ток в самые чувствительные места, но не помнили, что именно хотят выяснить. Тереза кричала: «Если бы я хоть знала, что вам надо!» Но они тоже не знали. Знали только, что она должна сказать правду. Неизвестно какую. И тогда истязание прекратится, и все успокоятся. Но какую же такую бесценную правду она могла им открыть? Они продолжали избивать ее. Больше им ничего не оставалось. И этому ужасу не было конца. Пьер окончательно проснулся, пошел на кухню, налил себе стакан холодной воды. Он знал этот свой кошмар и знал его истоки. Во время войны в Алжире Пьер Кенуа, юный пролетарий бесклассового сознания, которое пролетарии всех стран должны, но почему-то не хотят проявлять в современных войнах, участвовал, как и многие другие солдаты-призывники, в допросах подозреваемых из фронта национального освобождения. Называя вещи своими именами, присутствовал при пытках, причем не только в качестве зрителя. Случалось, что именно ему приказывали пускать ток во время пытки электричеством. Спустя много лет, когда Жюльен Серге познакомился с ним майской ночью 1968 года на озаренной кострами улице Гей-Люссака, Пьер Кенуа, так и не сумевший вернуться к нормальной жизни и прежнему ремеслу автослесаря, все еще жил в кошмаре своих воспоминаний, в ненависти к самому себе, заставлявшей его систематически отравлять себе жизнь. В 68-м Кенуа был среди взбунтовавшегося плебса, крушившего все на своем пути. Одна из таких банд прославилась под названием «Катангисты». Они буйствовали в накаленном борьбой латинском квартале, давая выход своей оголтелой ненависти к любому общественному порядку и самозабвенной страсти к разрушению. В ту ночь Серге обратил на Кенуа внимание из-за его невероятной храбрости в драке. Он подошел, попытался с ним поговорить, точнее, его послушать. Одним из главных качеств Жульена Серге было умение слушать, безграничная способность внимательно и терпеливо выслушивать чужие исповеди или проповеди. Он так хорошо слушал, с таким искренним интересом, что собеседникам иногда казалось, будто он им отвечает, соглашается. Его молчание было действительно золотом, действительно лучше слов. В ту майскую ночь он слушал Пьера Кенуа. Никто никогда не слушал его так. Никогда никому не мог Пьер высказать все вот так, до конца, чтобы прорвался, наконец, многолетний внутренний нарыв. Впервые он сумел вывернуть наизнанку всю свою душу, рассказать о самом главном воспоминании, вокруг которого упорно вертелась его жизнь в кошмаре бесполезных мук совести, бесплодного чувства вины. С этой ночи Пьер стал тенью Жульена Серге. Возле него он снова научился жить, читать, любить. Жульен сделал его своим помощником в пролетарском авангарде. У Пьера оказались золотые руки, и его определили на изготовление фальшивых документов. Он делал такие безукоризненные паспорта, что слава о них гремела даже за пределами Франции. После самороспуска авангарда он последовал за Серге в редакцию «Аксьон», где с энтузиазмом занялся фотографией. И вот несколько месяцев назад ему попала в руки книга Маргарит Дюрас «Боль». Не то чтобы он особенно увлекался литературой. Он предпочитал историю, подлинные документы. Прочел от корки до корки все, что выходило о войне в Алжире. Но случилось так, что одна из редакционных телефонисток дала ему почитать «Любовника». Он тогда получил Гонкура. Все секретарши и телефонистки в редакции бредили этой книгой. Пьер не устоял перед их восторгами и прочел. Кстати, не пожалел. Роман был не длинный, легкий, без зауми и написан разговорным языком, так как говорили между собой ребята, чуть помоложе его, с которыми он общался в газете. С такими же словечками, выражениями. В общем, нормальная книга. На этом приятном подъеме Пьер через некоторое время взял почитать «Боль». Все у той же приятельницы-телефонистки. Роскошной девицы, высокой, красивой, но ужасно несчастной. Она была влюблена до безумия в какого-то негодяя, который нарочно ее мучил. «Брось ты его!» — советовали подруги. Но негодяй был ее жизнью. Разве можно бросить жизнь? Ладно. Итак, «Боль». Пьер начал читать без особого интереса. Это было одновременно и жестче, и претенциознее, чем «Любовник». Ни слова в простоте. Дюрас явно знала себе цену. Уже ближе к концу Пьер вдруг наткнулся на коротенькое предисловие к двум небольшим новеллам, объединенным общим шмуц-титулом «Альбер из Капиталя» и «Тер-полицай». «Тереза — это я, та, что пытает осведомителя. Это я, та, которой хочется переспать с Тером-полицаем, тоже я. Отдаю вам ту, что пытает, вместе с остальными текстами. Сумеете прочесть? Эти тексты священны. та, что пытает? Кенуа содрогнулся. Он читал короткий рассказ «Альбер из Капиталя» с нарастающим ужасом. Под конец его замутило. Он бросился в туалет, и его вырвало. Долго еще потом он не мог опомниться. Действие в рассказе происходит в Париже, через несколько дней после освобождения, в группе участников сопротивления. Они уже 2 дня не сражались. Делать им было нечего, только спать, есть, да постепенно начинать ссориться из-за оружия, машин, женщин. В общем, понятно. И вот командиру группы сообщают, что в соседнем бистро видели осведомители гестапо. Они отправляются за ним, приводят, сажают в пустую комнату и решают заставить его заговорить. Предполагаемый доносчик — старик, жалкий, противный старик. Они приказывают ему раздеться, выбирают парней покрепче, и те начинают методично его избивать. Они бьют, никуда придется. Может быть, они и не умеют вести допрос, но бить они умеют, они бьют с умом. Так и написано — с умом. Кенуа не верил своим глазам. Дюрас это сделала? Ну, пусть Тереза, потому что именно Тереза отдавала приказы, командовала пыткой. «Тереза — это я!» — написала Дюрас. Следовало ли этому верить? У Кенуа все переворачивалось внутри, когда он читал подробное, обстоятельное описание тошнотворной пытки. Не то чтобы он считал недопустимым писать об этом. Он прекрасно знал, что такие вещи происходили после войны сплошь и рядом. Обритые наголо женщины, расправы без суда, сведения счетов. Он знал, слышал про это. Что ж, в конце концов, рано или поздно, подобные вещи должны были всплыть на поверхность. Пузыри тины в стоячих водах истории. Он бы и сам написал, если б мог, про пытки в Алжире. Чтобы освободиться от этих воспоминаний, выплеснуть их на бумагу. Рассказал бы про то, как он, молодой солдат-призывник, содрогаясь от ужаса, но не смея ослушаться приказа, пытал подозреваемых из ФНО. Тем более, что никто до сих пор про это не написал. Никто из воевавших в Алжире, насколько он знал, до сих пор на это не решился. Нет, не тема привела его в такое негодование, не сама по себе история этого абсурда. Ибо, согласитесь, пытать человека, чтобы заставить его сказать, какого цвета было его гестаповское удостоверение, абсурд полнейший, шизофренический бред. Как будто мелкие доносчики получали в гестапо удостоверение. Кстати, эти удостоверения были зеленые, и Тереза прекрасно это знала. Может быть, ей доводилось встречать гестаповских осведомителей, которые хвастались перед ней своим красивым удостоверением, вместо того, чтобы на нее донести. Короче, они были зеленые, и слава богу. Что бы она делала, окажись они красными? Красное удостоверение сотрудника гестапо — конфуз, да и только. Ужаснуло Пьера. Не то, что Дюрас вспоминает эту гнусность. Память о таких вещах необходима. Она может стать очистительной. Нет, все дело было в тоне, в позиции, с которой это подавалось. Ибо для Дюрас это было вовсе не гнусность. Она рассказывает про пытку с гордостью, с самодовольством, с уверенностью в собственной правоте. не будет больше на свете справедливости, если сейчас она сама не станет ею, — написала Дюрас. Не будет больше на свете справедливости, если не подвергнуть пытке жалкого грязного старика, если не присвоить себе право вершить суд, пусть неправедный, зато революционный. Старая песня. Разумеется, справедливость — это она, Тереза. Она маленького роста, ей ничего не нужно, она холодна, ею владеет холодный гнев и требует, чтобы она холодно выкрикивала слова, рожденные необходимостью, неотвратимой, как стихия. Она — это справедливость, какой не было на этой земле уже 150 лет. Книга выпала у него из рук. Пьер просто взвыл от ярости. 150 лет. Если отсчитывать от 1944 года, это французская революция. Значит, со времени взятия Бастилии пришлось ждать, когда, наконец, Тереза поймает мелкого стукача. Да еще не факт, что он действительно был стукачом и не солгал насчет зеленого удостоверения, чтобы его перестали бить. И устроит этот славный революционный допрос, а потом опишет его, чтобы в бедной Франции наконец-то возродилась справедливость. На этой фразе Пьера истошнило. Но самым большим потрясением оказалась для него даже не сама книга, а то, что он ни в ком не встретил понимания. «Да брось ты! Это же роман! Все придумано! Яйца выеденного не стоит!» Кенуа взывал ко всем, пытался поднять общественное мнение. Он даже писал длинные письма влиятельным критикам, у которых были постоянные колонки в крупных газетах. Никакого впечатления, никакой реакции. Даже Жюльен Серге разочаровал его. Дюрас не интересовала его как писательница, хотя его занимало само явление, мода на нее, ее образ в массовом сознании. Лок Дюрас, как сказала бы она сама. Жюльен считал это любопытным. Он прочел «Боль» по настоянию Кенуа, назвал похабщиной эту апологию пыток во имя народной справедливости. И все. «Как?» — кричал Кенуа. «Неужели ты ничего не предпримешь через газету?» Но Сергей явно не собирался что-либо предпринимать. «Да кому она нужна, твоя Дюрас?» — говорил он. Пьер задыхался от негодования. «Как же так? Она разглагольствует, всех поучает, интервьюирует президента, вещает от имени левых». Сергей только пожимал плечами. «Тем хуже для президента и для левых. Плевал он на них.